После победы над Мелани болельщики и журналисты осознали, что на большом ринге появился очередной железный человек – Майк Бреннан. Он стал, как и предсказывал, козырной картой устроителей матчей. Народ валом валил на бои с его участием. На переговорах Майк нещадно торговался, вцепляясь зубами в каждый цент гонорара, но из-за своей жадности скорее соглашался снизить ставки, чем упустить поединок. «Первый и единственный раз в жизни я оказался лишь церемониальной фигурой и по совместительству бухгалтером». Подлинной закулисной пружиной был Бреннан. По его настоянию, я организовывал ему бои как минимум раз в месяц. «Ты сломаешься в 3 раза быстрее, если будешь выступать так часто», — протестовал я. «Зачем укорачивать свою карьеру?» «А зачем удлинять ее, если я могу заработать за несколько месяцев те же деньги, что ты предлагаешь мне за несколько лет?» «Подумай, какое это напряжение». «Это уже мое дело», — резко ответил он. «А твое — организовывать бой!» Бои шли один за другим. Зрители ломились на поединки с участием Майка. Он выступал против отчаянных молотобойцев, хитрых танцоров, техничных мастеров, сочетающих в себе качество бойца и боксера-спортсмена. Если под рукой не оказывалось первоклассного соперника, Майк снижал ставку и выходил против какого-нибудь лихого парня из 2-й лиги. Пока Майк зарабатывал деньги, много ли, мало ли, он чувствовал, что живет не зря. Всегда предельно честный и немелочный в расчетах с секундантами, тренером и спарринг-партнерами, в остальном он был жутким скрягой и, несмотря на все мои протесты, продолжал жить в самых дешевых гостиницах, а если позволяла ситуация, то и в тренировочном лагере. Одеваться во всякое рванье и не позволял себе ни малейших излишеств. Сначала он выигрывал постоянно. Такой человек опасен для любого противника. Сочетание невероятной выносливости, нечувствительности к боли и особого склада ума позволяло ему вновь и вновь подниматься после очередного нокдауна. Подобное являлось уже чем-то запредельным. Эту железную волю он приобрел уже после того, как мы впервые столкнулись с ним, и он отказался тренироваться у меня. В те годы среди тяжеловесов существовала негласная, но тем не менее очень жесткая табель о рангах. Одно то, что своим появлением Майк изменил ее, рассыпал всю стройную систему, равняло его с теми, кто медленно, упрямо занимал верхние этажи в этой иерархии. Вслед за победой над Мелани Майк вышел на ринг против Йона Ван Хайрена по кличке Крепкий Голландец, которого тогда многие считали наиболее упорным и стойким боксером. По крайней мере, победить его нокаутом пока не удавалось никому. По манере ведения боя он походил на Бреннана, и один известный репортер окрестил этот поединок «дракой кабацких дебоширов». В одной из газет я прочел: «Этот бой отбросил наш бокс на 1/4 века назад. Ни один нормальный человек, придя впервые на матч и увидев эту мясорубку, никогда больше не захочет и одним глазом посмотреть на поединки боксеров. Незнакомый с настоящим спортом человек мог бы запросто назвать такой бокс схваткой 2 горилл, напрочь лишенных разума и даже инстинкта самосохранения, превративших ринг в скотобойню». Перед тем, как выйти на ринг, противники заставили судью пообещать не останавливать бой ни при каких обстоятельствах. Необычная, не входящая в протокол процедура, в той ситуации она была более чем уместна. Тот бой научил Майка кое-чему новому. Большую часть ударов получал не он, а противник. Ван Хайрен 6 футов 2 дюйма, 210 фунтов, обладал ужасающим ударом, но ему недоставало взрывной энергии и злости Майка. Характерные бреннановские свинги, от которых легко уворачивались другие боксеры, слепо и мощно влетали в голову и корпус голландца. К концу первого раунда лицо Хайрена было разбито в кровь. К концу четвертого его черты потеряли всякое сходство с человеческим, да и тело превратилось в сплошной багровый синяк. Так, нога к ноге, стояли они друг против друга раунд за раундом. Ни один из соперников не сделал ни шага назад. Пятый, шестой, седьмой раунды стали настоящим кошмаром. Майк трижды побывал в нокдауне. В два раза чаще валился на ринг его противник. Тут и там с трибун под руки уводили женщин, которым становилось плохо. Многие болельщики кричали, требуя остановить бой. В девятом раунде Ван Хайрен рухнул в последний раз. С изуродованным навеки лицом, с четырьмя сломанными ребрами, он лежал на ринге, едва слыша отсчет секунд. Выкрикнутая судьей 10 поставила точку на боксерской карьере крепкого голландца. Майк Бреннан с трудом дополз до раздевалки. Впервые в жизни он по-настоящему выдохся в поединке. Но для него игра стоила свеч. Теперь он стал некоронованным королем железных людей, отобрав этот титул у поверженного голландца. Больше славы, больше зрителей, дороже билеты, выше ставки, а значит, больше денег. Величайший из железных людей своего времени, за три года, что Бреннан дрался под моим руководством, он встречался едва ли не со всеми известными тяжеловесами, выигрывал и проигрывал. Но все его поражения были проигрышами по очкам тем, кто ухитрялся устоять против него, кто выдержал бешеный темп в течение всех 15 раундов. А побеждал он всегда нокаутами. Немало известных боксеров, измолотив его до полусмерти, падали на ринг под его слепыми, беспорядочными, но безжалостными атаками. Об него ломали руки. Сам он разбивал противникам боксерские судьбы, частенько ставил точку в их спортивной карьере. Больше шансов против Бреннана было у полутяжеловесов, обладающих отличной техникой. Их удары Бреннану, как слону дробина, но им было легче уйти от его размашистых ударов. Так по очкам его победили Финниган, Фрэнки Гроган и Флэш Салливан, чемпион в полутяжелом весе. Тяжеловесы же чаще ставили на мощь своих ударов и ошибались. Например, Вояка Хендлер в течение 4 раундов 5 раз отправлял Майка в нокдаун, а затем сам наткнулся на один единственный боковой правой, пришедшийся ему в голову и отправивший его в нокаут едва ли не на полчаса, а заодно и поставивший крест на его дальнейших выступлениях на ринге. Знаменитый латиноамериканец Хосе Гонсалес сломал обе руки о железную грудь Бреннана, выдохся и также пропустил единственный удар, сваливший его с ног. Броненосец Слоун рискнул на ближайший бой с Майком и, не защищаясь, обменивался с ним ударом на удар. Его хватило от силы на полраунда. Нокаутом победил Майк и Рикардо Диаса, испанского великана. Свалил удава Кальберина, довел до инфаркта черного призрака. Джонни Варелла и несколько полутяжеловесов в буквальном смысле сломали об него руки и были вынуждены покинуть ринг навсегда. Вне схемы поединков в частных клубах он встречался с Белоснежкой Бродом и Кидом Аллисоном, проиграл ему и Хансен-младший. Тяжело дался Майку 15-раундовый бой с матросом Стивом Костиганом. Этот малый, никогда не поднимаясь выше второй лиги, славился тем, что мог время от времени задать хорошую трепку кое-кому из тех, кто вовсе не плелся в арьергарде даже первого дивизиона. А тем, кто не верит, что человеческая плоть способна выдержать такое количество ударов, я предлагаю заглянуть в архивы бокса, где хранятся отчеты о выступлениях железных людей. Вспомним Тома Шарки, в открытую вышедшего против смертоносных ударов Джеффри. Вспомним его же, перелетевшего под хуками Чоинского через канаты головой на бетонный пол и вышедшего из той схватки победителем. Я обратил бы ваше внимание и на Майка Боудена, который, умея защищаться не лучше Бреннана, запросто противостоял Чоинскому. А Джо Грим, которого отметелил Фитцсиммонс, который по 15 раз за поединок оказывался на полу, но тем не менее заканчивал бой стоя. Нормальному человеку железные люди ринга непонятны, как непонятны они и нормальным боксерам. Но никто никогда не сможет вырвать алую, кровавую страницу, которую они вписали в историю бокса. Шло время. Огромной ценой Бреннан одерживал победу за победой, зарабатывал деньги, говорил мало и по-прежнему оставался для меня загадкой. Журналисты пронюхали о его страсти к деньгам и, разумеется, прицепились к ней. Майка обвиняли в мелочности и жадности, в черствости по отношению к менее удачливым коллегам. В общем, пользовались всеми избитыми приемами, чтобы сделать себе имя, опорочив знаменитость. Эти измышления были верны лишь отчасти. На самом деле Бреннан время от времени давал деньги, причем не в долг, а безвозвратно, тем, кто отчаянно в них нуждался. Но, признаю, подобные вспышки щедрости были весьма нерегулярны и редки. Затем он начал сдавать. Первым это почувствовал Генлон. В тот вечер, когда Майк вышел на ринг против Кида Аллисона, Спайк Генлон наклонился ко мне и тихо-тихо прошептал. «Он стал двигаться медленнее, Стив. Понимаешь? Это начало конца». В ту ночь Генлон завел с Бренноном откровенный разговор. «Майк, ты уже на пределе. Твой запас почти исчерпан. Удары действуют на тебя сильнее, чем раньше. Устаешь ты больше. Чего ты хочешь? 3 года в таком аду. Пойми меня правильно. Тебе пора завязывать с боксом». «Только после нокаута», — ответил Майк упрямо. «Надо мной до 10 еще никто не считал». «Когда у такого парня, как ты, дело дойдет до нокаута, это будет означать, что он окончательно пробитый, отмороженный псих», — заверил его Спайк. «Если удары стали причинять тебе боль, значит, они достигают мозга. Помнишь Ван Хайрена, которого ты одолел? Знаешь, что с ним сейчас?» «Живет в интернате, где целыми днями машет руками, утверждая, что готовится к встрече с Фитцсиммонсом, который уже 5 лет как помер». При упоминании голландца по лицу Майка пробежала мрачная тень. Странное дело, даже обезображенное сотнями страшных ударов, это лицо, приобретя зловещее выражение, не утратило выразительности и неясной скрытой значительности. Подумав, Майк произнес: «Я сгожусь еще на несколько боев. Мне нужны деньги». «Опять деньги?» — не выдержав, заорал я. «Да у тебя уже по меньшей мере 500 000. Ты, похоже, действительно психопат. Патологический скряга, который...» «Стив», — вдруг перебил меня Генлон. «Тут вчера к нам заходил Ван Хайрен. Его на время выпустили из психушки». «Ну и что с того?» «Майк дал ему $1000, — пожал плечами Генлон. «А вам-то что?» — вдруг вспылил Бреннан. «Какое вам дело? Я когда-то добил этого парня. Наверное, именно из-за меня он теперь не может заработать себе на кусок хлеба. Что с того, если я и помогу ему немного? Какое кому дело?» «Никакого и никому», — заверил его я. «Просто это доказывает, что ты не жадный человек, вот и все. Но с другой стороны, от этого ты и не становишься менее загадочной личностью. Не хочешь ли поведать нам, на что ты тратишь столько денег?» Майк поспешно отмахнулся. «Не вижу в этом смысла. Зачем? Ты организовываешь мне бои, я дерусь. Мы зарабатываем и делим деньги, а все остальное — это уже дело каждого из нас». «Извини, Майк», — как мог вежливо сказал я. Но это не только дело каждого по отдельности. Пойми, я на тебе заработал больше, чем на любом из прошлых своих чемпионов. И если бы речь шла только о деньгах, я бы ни за что не стал гнать тебя с ринга. Но пойми, ты мне не чужой, а я не только бизнесмен. Поверь мне, моему опыту, тебе нужно завязывать, уходить с ринга, и прямо сейчас. Еще не поздно даже попытаться и восстановить твое лицо. Пластические операции — потрясающая штука. Красавчиком, конечно, тебе уже не быть, но вполне сносную рожу сделать можно. И поверь, еще один бой, и вполне возможно, мне придется брать над тобой опекунство и устраивать в богадельню. «Я крепче, чем ты думаешь, Стив», — мрачно сказал Брэннон. «Я сейчас в лучшей, чем когда-либо форме. Организуй-ка ты мне матроса Слейда. Однажды он уже отделал тебя. А тогда за тобой не было 3 лет постоянного мордобоя. С чего ты взял, что на этот раз тогда у меня не было воли к победе?» С таким доводом я не мог не согласиться. Откуда возникла эта воля, я не знал, но, повинуясь таинственному внутреннему приказу, Майк умудрялся вставать и побеждать даже тогда, когда проигрыш казался неминуемым. Сколько раз я видел, как он падает, бьется головой о холчевое покрытие ринга, как закатываются его глаза, бледнеет лицо. Но затем он вновь вставал и шел в бой. Что же заставляло его совершать невозможное? Не страх ли? Да, страх проиграть. Этот страх двигал им, когда даже его железное тело содрогалось и сгибалось под могучими ударами противника, когда даже его первобытные злость и ярость, притупляемые усталостью, начинали угасать. Что заставляло Брэннона столь странно воспринимать возможный исход боя, я не знал, но чувствовал, что каким-то образом это связано с его необъяснимой страстью к деньгам. «Запишешь меня на 4 боя», — приказным тоном сказал Майк. «С матросом Слейдом, Хансоном-младшим, Джеком Слеттери и Майком Костиганом». «Да ты, видать, уже рехнулся!» — не сдержался я. «Наметил 4 самых опасных для тебя в мире бойцов. Это тебе не пронырливые полутяжеловесы. У этих ребят удар так поставлен, что держись, ерунда. С Хэнсоном вообще проблем не будет. Один раз я его уже уложил, уложу и сейчас. Вот со Слеттери сложнее, оставим его напоследок. А для начала я разберусь со Слейдом. Потом очередь Костигана. Он наименее техничен из всех них, зато лупит от души. И если я действительно сдаю, то не хотелось бы откладывать встречу с ним надолго». «Но это же самоубийство! Если тебе приспичило драться, пошли ты этих мордоворотов к чертовой матери и выходи на клубные договорные бои на потеху публики. Ребята там попроще, да и всегда можно договориться, чтобы били не в полную силу. А эти 4... Если Слейд не раскатает тебя в лепешку, то, по крайней мере, измотает так, что Костиган прямо на ринге вгонит тебя в гроб, да еще и крышку заколотит. Он же убийца! Не забывай, что и его частенько называют железным Майком». «Великолепная компания, весьма выгодная», — совершенно серьезно заметил Майк. «Смотри, не продешеви. Матрос Слейд тоже козырной туз, как и я, а Костиган... Что ж, публика валом повалит на бой 2 железных парней. Что касается рассуждений Майка на темы коммерческой конъюнктуры, то с ним я спорить не мог. Брэннон был, как всегда, убийственно прав.